Салли, пока у нее температура не подскочит до 40, не пожалуется, что неважно себя чувствует. Она может всю ночь поминутно бегать в уборную, сраженная желудочным вирусом, а наутро чуть свет хлопотать, как ни в чем не бывало на кухне, нарезая фруктовый салат или замешивая черничные вафли. — У тебя приступ паники, — вносит заключение Джиллиан. — Не поддавайся. Мы должны убедить этого чертова следователя, что ничего не знаем. Джиллиан проводит по волосам расческой и направляется к двери. С порога оглядывается, почувствовав, что Салли не идет за нею. — Ну, — говорит Джиллиан, — тут-то такое дело. Говорит Салли, — по-моему, я не могу ему врать. Джиллиан подходит вплотную к сестре. — Нет, ты сможешь, не знаю. Возможно, не получится. Сидеть и лгать ему в глаза, у него такой взгляд. — Послушай, — голос у Джиллиан звенящий, тонкий, — либо ты врешь, либо нас сажают в тюрьму. Поэтому, думаю, ты сможешь. Не гляди на него, когда он будет к тебе обращаться. Джиллиан берет сестру за руки. — Задаст человек пару вопросов. Вернется к себе в Аризону, и всем будет хорошо. — Это верно, — говорит Салли. — Запомни. Не гляди на него. — Ладно, — кивает головой Салли. — Пожалуй, это она сумеет. Во всяком случае, попробует. — Ты просто делай, как я, — говорит ей Джиллиан. Сестры клятвенно обещают друг другу, что в этом случае будут выступать единым фронтом, железно и до последней точки. Будут излагать Гэри Халлету сухие факты, следя за тем, чтобы не сказать лишнего, но не отмалчиваться. К тому моменту, как они оговаривают последние детали и спускаются вниз, Гэри успевает допить третью чашку кофе и выучить наизусть все предметы на кухонных полках. Услышав женские шаги на лестнице, он отирает тыльной стороной ладони глаза и отставляет кофейную чашку. — Ну, здрасте, — говорит Джиллиан. — Что-что, а это она умеет. Когда Гэри поднимается ей навстречу, она протягивает ему руку, как при обычной встрече, с новым знакомым. Но, рассмотрев его поближе, ощутив силу его рукопожатия, чувствует некоторое беспокойство. Этого будет не так-то легко провести. Он многое повидал и много слышал историй, и он не глуп. Это легко определить уже по внешнему виду. Возможно, слишком не глуп. «Мне сказали, что вы хотите поговорить со мной о Джимми», — говорит Джиллиан. Сердце у него готово выпрыгнуть из груди. «Боюсь, что да». Гэри достаточно беглого взгляда, чтобы составить мнение о Джиллиан, по татуировке у нее на запястье, потому как она отступает на шаг, словно уклоняясь от удара, когда он к ней обращается. Вы с ним виделись в последнее время? Я сбежала в июне, села в его машину и укатила. С тех пор у меня нет о нем известий. Гэри кивает головой и помечает что-то в своих бумагах. Но эти пометки просто каракули, бессмысленный набор слов. Туалетное мыло, пишет он наверху страницы. Штат Мичиган, яблочный пирог, 2×2=4, милая. Он строчит первое, что взбредет ему на ум, делая вид, что поглощен исполнением официальной процедуры, лишая тем самым Салли и сестру возможности заглянуть ему в глаза и догадаться, что он не верит Джиллиан. Никогда не отважилась бы она удрать, прихватив с собой машину своего дружка. К тому же и Хокинс не таков, чтобы вот так вот легко и просто отдать свое, да не в жизнь. Он до границы штата не дал бы ей доехать. — И, пожалуй, разумно поступили, — говорит Гэри. Ему не раз случалось пользоваться таким приемом. Прикрываться словами, не позволяя сомнению просочиться наружу. Он достает с кармана пиджака список приводов судимости Хокинса и разворачивает его на столе перед Джиллиан. Джиллиан садится и читает. «Мама родная!» — вырывается у нее. Первый привод за торговлю наркотиками помечен столь давней датой, что Джимми могло быть тогда никак не больше 15. Джиллиан ведет пальцем по списку, которому нет конца. С каждым годом проступки становятся все более вопиющими, перерастают в уголовные преступления. Похоже, когда Джимми в последний раз задержали за физическое насилие при отягчающих обстоятельствах, они ужили вместе. Он не потрудился даже заикнуться об этом. Сказал, если память ее не подводит, что в тот день, когда, оказывается, был суд, он будто бы ездил в Феникс помочь дальней родственнице с перевозкой мебели. Где были столько лет ее глаза? Невероятно.